Знакомством с этим человеком он был уже сыт по горло, но вышло опять не так, как ему хотелось. Когда поезд остановился и поток пассажиров хлынул на перрон, Гуров взял чемодан и пошел к выходу. Его занимали сейчас вопросы, успел ли полковник Кричко реализовать свои дерзкие планы и увидит ли Гуров его на вокзале. Гуров был уверен, что драндулет Кричко на этот раз непременно сломается в дороге. Каково же было его изумление, когда на перроне он увидел не только самодовольно ухмыляющегося Кричко, но и еще двоих высоких седовласых мужчин. Один из них был ему очень даже знаком. Сумрачно хмуря брови, навстречу Гурову шел генерал Орлов, а рядом с ним, отчетливо прихрамывая, шагал еще один человек с явно военной выправкой, с немолодым суровым лицом. За спиной этого человека, глуповато улыбаясь, маячил никто иной, как господин Грязнов. «Ну, здравствуй!» — пророкотал Орлов, протягивая Гурову руку. «Покуролесили вы, Скричко, от души, знаю, дать бы вам по строгачу, но сам виноват. Нельзя вас из поля зрения выпускать. Товарищ генерал, разрешите, — начал Гуров. В процессе выполнения вашего задания вскрылись особые обстоятельства, и мы с полковником Кричко...» «Да знаю я про ваши обстоятельства», — махнул рукой Орлов. «Получил представление из прокуратуры Болеславля». «Ты лучше вот с моим старым товарищем познакомься, генерал Большаков Иван Васильевич. Большой души человек, не мог я ему отказать. И знал, что только ты справишься». Генерал Большаков выступил вперед и наклонил голову. «Благодарю вас от всей души», — сказал он, — «и приношу свои глубочайшие извинения. Не имел я права вас задействовать, некрасиво поступил, но...» Он подозрительно оглянулся и, увидев своего непутевого пасынка, погрозил ему кулаком. «Но куда деваться? Олух мой на грани уже был. Все у него в жизни наперекосяк получается, такая уж видна судьба. Еще раз извините». «Неудобно как-то, товарищ генерал», — сказал Гуров. «Вы перед нами ни в чем не виноваты. Да и Владимир Леонидович нас, по сути дела, на канал, по которому наркотики поступали, вывел, так что все квиты». «Ну, вы давайте, Иван Васильевич, в машину», — засуетился вдруг Орлов. «Сейчас в одно местечко заедем, отметим это дело. Я человек строгих правил, но сегодня день исключительный, можно. Давайте, давайте. А мы с Львом Ивановичем вас догоним». Они с Гуровым медленно пошли вдоль перрона. «Если честно, — сказал вдруг генерал, — то случись так второй раз, я бы Ивану отказал. Погорячился я. Или размяк, не знаю. Не должен был я вас туда отправлять. Чистое везение, что вы оттуда целые и невредимые вернулись». «Ну, не такие уж и невредимые», — усмехнулся Гуров.